Глава 10. Руководители, торговля, мода. Руководители. Каким стал руководящий работник после перестройки, после того, как в обществе наступило состояние свободы? Обращаюсь к данной теме исключительно потому, что человеком полностью извращено такое прекрасное и высокое понятие, как руководитель. Истинный смысл не слова, а самой должности, как бы она ни именовалась, руководитель, директор, заведующий, министр, командир, состоит в том, что вышестоящая по уровню развития личность не управляет, а покровительствует нижестоящему по развитию индивиду. Руководитель эволюционно прошел уже тот путь, на который младшим душам только предстоит еще вступить, и поэтому он должен поделиться с ними своим опытом, знаниями. Ему представили возможность, поднимаясь по ступеням прогресса, устремлять за собой других. Нижестоящие всегда являются фундаментальной основой того, что вышестоящий строит сообразно личным замыслам. Поэтому каждый руководитель должен заботиться об укреплении этого фундамента. Во все создаваемое вкладывается высший смысл, высший идеал. А уж насколько они искажаются людьми, хорошо видно на настоящих руководителях. Многие, не замечая того, искажают высшее, положительное начало на противоположное. Руководитель должен способствовать жизнеобеспечению своих подчиненных, помогать им жить, совершенствоваться. А что же происходит сейчас? Подобного в истории еще не было. Каждый, кто возглавил хотя бы небольшое число подчиненных, безжалостно стал их обирать, прикрываясь иллюзией, что он на это имеет полное право, так как все зависит от него, его деятельности, предприимчивости. Например, взять любого директора завода, предприятия или небольшого офиса, которые на волне перестройки выбились в руководители. Каждый несколько месяцев не выплачивает зарплату своим подчиненным не столько из-за отсутствия средств. Для себя они их всегда находят, хотя одного их месячного оклада вполне хватило бы подопечным на полгода. Сколько из-за того, чтобы совершить денежные операции, дающие им дополнительную прибыль. Даже считающие себя верующими вступили на путь извращения моральных основ руководителя. Так, одна из наших знакомых, возглавив небольшой коллектив, внешне благочестивая и богомольная, и кичащаяся этим, стала бессовестно обирать своих подчиненных, выплачивая исполнителям за их труд из заработанного ими мизерную часть. Остальные деньги она присваивала себе, искренне считая, что они принадлежат ей. Это как раз та грубая ошибка, которую в данный период совершают многие. Директора забывают о необходимости воспроизводства физических сил работника, о восстановлении утраченной энергии. Человек при интенсивной работе и отсутствии питания умирает через неделю. Поэтому при данной постановке дела, физически выжимая из рабочих всю энергию и не давая средства на ее восполнение, директора обрекают их на смерть. Можно задаться вопросом: неужели они не понимают, что делают? Можно было бы сказать, что не понимают. Но на самом деле они стали просто руководствоваться другой психологией. Все можно. Что хочу, то делаю. Беру столько, сколько хочу. Это психология отрицательной личности. Они не заметили, как совершение нескольких первоначальных неправомерных действий привело к трансформации их качеств, к перерождению из положительных индивидов в отрицательные. Чем, собственно, и опасны деньги? Это то, что они перевоплощают индивида в противоположную личность, незаметно для него самого. Тенденция высасывать из кого-то энергию и ничего не давать взамен. Это способность чисто отрицательных систем. Это дьявольская черта. То есть действует неумолимо качество души. Я не говорю, что действуют энергии, потому что людям трудно понимать, что такое тонкие энергии и каким образом они способны управлять ими изнутри. Все энергии работают на основе законов. А вот что такое качество характера, человек способен осознать и прекрасно понимает, в каком направлении они работают. Например, если у человека есть такое качество, как жестокость, он будет по отношению к другим постоянно его проявлять. Ему постоянно будет требоваться кого-то терроризировать, наказывать, издеваться словесно или физически, язвить, подкусывать и так далее. Если же человек добрый, он будет вести себя противоположно. Будет всегда стремиться помогать другим, отдавать последнее нуждающимся, защищать обиженных, утешать, сочувствовать и так далее. И это все противоположная работа положительных и отрицательных энергий, накопленных людьми через различные действия. Жадный человек не может быть щедрым, а жестокий – добрым, потому что каждый вид энергии, накопленный в прошлом, будет функционировать согласно тем построениям, которые им присущи. Накопленные в матрице энергии действуют автоматически, помимо воли и желаний. По этой причине и директора, если они увлекаются невыплатой денег своим рабочим, прокручиванием их в банках для получения выгоды, совершая, казалось бы, безобидные действия, этим самым они накапливают в душах отрицательные энергии. Безобидные на первый взгляд поступки, прокручивание денег в банках под проценты, недоплаты, задержки, выплате зарплаты, приводят в итоге к накоплению отрицательных энергий в душе, которые при определенном количестве приобретают свойства автоматизма и начинают действовать помимо сознания индивида. И когда качества его приобретают автоматические свойства, то происходит трансформация личности из положительной в отрицательную. Человек сам уже не способен остановиться, потому что отрицательные энергии обладают кровожадностью, в кавычках, и они будут стремиться притягивать к себе все прочие отрицательные энергии, которые начнут формировать у личности другие негативные качества. Например, человек не заметит, как в нем в невообразимо огромной пропорции разовьется жадность, перерастающая в алчность, и ему трудно станет расставаться с деньгами. А жадность – это качество, ведущее в систему дьявола. Человек никогда не замечает, как меняется его внутренняя суть, потому что обычно находит для себя оправдание. Так первоначально какой-либо средний руководитель будет оправдываться перед собой, что он недоплачивает рабочим, чтобы кормить свою семью, чтобы расширить производство, укрепить его мощь. Потом он забудет про оправдание, про свою совесть, ибо денежный поток увлечет его. Деньги – это энергия, и энергия отрицательная, поэтому они будут способствовать трансформации личности, и индивида начнут притягивать другие качества. И он не заметит, как увлечется благами, заведет себе любовницу, его начнет увлекать накопительство. Он будет строить себе один коттедж за другим. Сначала только себе, потом детям, затем племянникам. Потом захочет приобрести особняк за границей и так далее. Деньги обладают особой магией, потому что многие действия, связанные с ними, являются противозаконными. Механизмы производства энергии, заложенные в тонких оболочках человека, не ошибаются. При совершении индивидом одних действий они производят отрицательные энергии, а при совершении других действий – положительные. Любые действия, связанные с денежным накопительством, приводят к производству отрицательных энергий жесткого диапазона. Поэтому при накоплении определенных сумм денег, если индивид при этом постоянно о них думает, его душа нарабатывает такие энергии, с которыми попасть в иерархию Бога будет просто невозможно. Человек качественно изменится так, что ему невозможно будет существовать в мирах Бога. Определенный род деятельности формирует темный спектр энергий, а белое и черное лежат по разные стороны светового спектра. В Библии по данному поводу сказано, что легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в Царство Божие. Богатые нарабатывают просто не тот спектр энергий, на которых построена иерархия Бога, и их автоматически отбрасывает в систему дьявола. Поэтому чисто физически такие люди не смогут разместиться в мирах Бога, удержаться в них. Так камень не способен плавать в воде, а сразу пойдет на дно, потому что его качества другие, чем у воды. И, конечно, об этом перерождении из положительной личности в отрицательную человек чаще всего не догадывается, ибо у каждого о себе складывается самое наилучшее и высокое мнение. Я хороший, я самый достойный, у меня все прекрасно получается. Я схожу на вершину собственных достижений. Человек действительно всходит на вершину, только она ведет уже не вверх, а вниз. В его сознании происходит подмена ценностей. Человек становится слеп и глух к тем страданиям, который он причиняет людям. Он легко, одним росчерком пера, увольняет подчиненного с работы, так как тот стал якобы лишним. А на самом деле причина увольнения кроется в том, что на нем хотят сэкономить. Его зарплата перейдет в карман других. Но вернемся к директорам. Кажется, школьнику должно быть понятно, какие могут быть последствия, если директор по полгода, по году не выплачивает своим рабочим зарплату. Это убийство тех, кто на него работает. Такого не было даже в рабовладельческую эпоху. С рабами обращались плохо, но их кормили, им предоставляли кров и наказывали только за непослушание. Если сравнить положение современного рабочего с этим наихудшим периодом человечества, то современные директора не кормят своих рабочих, не предоставляют им кров, а только используют их энергию для производства какого-то рода продукции. Они не желают думать, что любая потраченная энергия должна восполняться новой. У человека это идет через потребление продуктов питания, которые он должен покупать на те средства, которые обязан предоставлять ему директор, взамен за использование его личной энергии. А раз нет обратной взаимосвязи, то сам по себе процесс идентичен вампиризму, паразитизму. Это процессы, характерные только для отрицательных форм существования. Конечно, директор считает, что у рабочего есть участок земли, на котором он выращивает продукты и кормит себя. Но он есть не у всех. Идет полное нарушение прав человека. Рабочий должен работать на директора и в свободное от работы время на свою семью, своих детей. То есть фактически происходит уничтожение рабочей силы, уничтожение тех работающих главных элементов, руками которых и создаются блага, перестраиваются миры. Одного интеллекта для этого недостаточно, насколько бы он ни был мощным и изобретательным. Обязательно требуются еще исполнители. Поэтому наблюдается полное непонимание индивидами того, что происходит. Они не хотят понимать ничего, кроме того, что наполняет их карманы деньгами, а душу удовольствиями. Они не хотят осознавать и того факта, что фактически они обрекают свою рабочую силу на голодное вымирание. Нарушение режима работы и питания, усиленная эксплуатация при отсутствии должного восполнения расходуемых физических сил с помощью отдыха и нормального питания приводят к резкому сокращению сроков жизни. Естественно, что сам рабочий элемент из последних сил борется за свое существование именно тем, что создает предпринимателю товар, а себе продукты питания. Однако, это все происходит, повторяю, за счет сокращения длительности их жизни. То есть это все равно, что рубить под собой сук. Конечно, директора уверены, что на их век рабочих хватит. И это действительно так. На их жизнь хватит. А вот на жизнь их детей и внуков уже может не хватить. И через небольшой промежуток времени наступит резкая нехватка в рабочей силе. А это, в свою очередь, повлечет дальнейшее разрушение многих предприятий и изменения в производственных, экономических и политических отношениях. Но это последствия, которые проявятся во внешней сфере жизни впоследствии. А что касается души самих руководителей таких предприятий, то они наработают столько негатива, что при всем своем блистательном интеллекте, барских привычках, могут однажды превратиться в рабов дьявола. И все зло, что они творили другим, однажды бумерангом вернется к ним назад. Чем выше поднимаешься в материальном, тем ниже опускаешься в духовном. Это закономерность, действующая в земном мире. Однако, прогресс требует и определенных материальных затрат. Поэтому между материальным и духовным развитием существуют конкретные соотношения. Если, допустим, у человека нет денег, чтобы купить учебники и заплатить за учебу, то отсутствие материальных средств может привести к его деградации. Поэтому человеку надо установить определенную разумную потребность между требуемым и лишним. Теперь отойдем от тех извращений, которые допускаются в настоящее время, и напомним о тех негласных правилах, которые должны существовать между любым руководящим лицом и подчиняющимся. В Библии сказано: «Всякая власть от Бога». Следовательно, если ты руководитель любого ранга, от бригадира до министра, это тебе дано от Бога, и ты должен оправдать это доверие и вести себя подобающим образом, не превращаться в обирателя чужих карманов. Первое. Одно из самых главных правил руководителя – забота о подчиненных. Он обязан создавать им нормальные рабочие и жизненные условия, так как именно от них зависит в первую очередь его работоспособность. В Японии, например, руководитель фирмы во время дождя отдает приказ подать автобус ко входу предприятия, чтобы его работники не намокли. И это не потому, что он такой добрый, а потому что понимает, что если его работник заболеет, то прежде всего его предприятие лишится части прибыли. Поэтому руководитель должен обладать хотя бы такими элементарными знаниями о зависимости прибыли от состояния рабочего. Но эти знания, опять же, не использовать во вред рабочего, ибо можно больных просто увольнять, а направлять их на создание человеческих отношений с проявлением заботы и человеколюбия. Это поможет обоим, и руководителю, и подчиненному, развиваться позитивно. Руководитель, совершая позитивные действия, нарабатывает положительные качества. А работник, чем лучше себя чувствует, чем оптимистичней у него настроение, тем выше его производительность и желание добросовестно работать, что тоже способствует наработке позитивных качеств на своем уровне. Но когда руководитель тратит средства на обучение работника, тратит время на вживание его в новую обстановку, а всегда тратятся время и силы на привыкание и освоение нового места, и только после адаптации в коллективе повышается производительность работника, а потом выжимает из него за короткий срок все силы и соки и выбрасывает за порог, или работник заболевает, то общая производительность падает. И руководитель теряет в десятки раз больше, чем если бы он потратил средства на элементарную заботу о поддержании здоровья рабочего. Второе. Руководитель должен заинтересовать рабочего в продолжительном пребывании на своем предприятии. Но это должно базироваться на добровольной основе. Надо не забывать, что любые принудительные и сугубо корыстные меры способствуют наработке душой отрицательного спектра энергии. Третье. Руководитель должен заботиться о здоровье подчиненных и продолжительности их жизни. Четвертое. Он должен заботиться о повышении квалификации работников, их обучении. Пятое. Должен заботиться о создании комфортабельных и здоровых условий труда. Шестое. Высшая степень руководителя включает отношение к своим подчиненным с любовью в высшем понимании этого слова. Бог руководит иерархией и любит каждого своего индивида и прилагает множество средств и усилий, чтобы способствовать повышению уровня их развития. То есть каждый руководитель должен равняться на Бога, а не на дьявола в своих способах управления и заботе о подчиненных. Я пишу это, имея желание предупредить желающих спастись. Есть еще возможность сделать рывок в сторону Бога, но как это сделать, каждый должен для себя решить сам. То, что прощалось людям 200 лет назад, не прощается теперь, потому что у душ впереди было еще 200 лет для исправления. Им давалась возможность проявить себя с положительной стороны. А сейчас раса заканчивает свое существование. Идет сбор урожая, то есть зрелых душ, и времени на исправление и проверки уже не остается. Дважды урожай не собирают с одного поля за сезон. Теперь перед каждой личностью с преобладанием отрицательных энергий в матрице стоит вопрос или раскодирование, или направление к дьяволу. Но маленький шанс у них все-таки еще остается.